Колокола. Таня и Алина возвращались домой из воскресной школы. Всегда веселая и живая, Алина сегодня была скучной и задумчивой. Низко опустив голову, она шла молча, не обращая внимания на подругу. Такого поведения Таня терпеть не могла, поэтому она так сильно толкнула плечом свою попутницу, что та качнулась и чуть не упала. «Что случилось?» – испуганно воскликнула Алина, хватаясь за руку Тани. «Что случилось? Что случилось? Это и я хочу знать. Почему ты молчишь?» «Я не могу забыть о колоколах, что показывала нам сегодня Анна Ивановна на уроке». «Ах, вот ты о чем». Таня недовольно передернула плечами. «По-моему, это нас не касается. Нам только по 12 лет. Неужели мы должны, как взрослые, говорить о Боге другим? Не знаю». Но Алину это не удовлетворило. «Ты ведь слышала, как Анна Ивановна читала нам из Евангелия? Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Я хочу быть хорошим колоколом и всем говорить об Иисусе». Алина замолчала. По ее лицу скользнула едва заметная улыбка. «Я иду к Любе», — крикнула Таня, увидев на другой стороне улицы одноклассницу. Алина осталась одна. Перед ее глазами все еще стояли те 4 колокола, которые показывала учительница на уроке. А услышанное живо звучало в сердце. «Мы христиане, как колокола», — говорила учительница. «Мы должны звать грешников к Иисусу, привлекать их к Нему, предупреждать людей, что они погибнут, если не покаются». Она подняла доску повыше. «Посмотрите, как выглядит этот колокол. У него нет языка. Он не может звонить. Его в мастерскую нужно сдать», – наперебой закричали мальчики. «Иногда вы, дети, бываете похожи на этот колокол», – серьезно сказала учительница. Буря протеста вырвалась из уст учеников. «У нас ведь есть язык. Мы можем говорить и даже очень громко». Постепенно дети утихли, а учительница продолжала. «Можете ли вы всегда и везде говорить об Иисусе? Или у вас исчезает язык, когда кто-то насмехается над Спасителем? Если вы принадлежите Христу, вы должны звонить, как колокольчики, и всех звать привлекать к Иисусу. А ведь часто вы ведете себя так, будто потеряли дар речи». Учительница повесила рядом с первым колоколом второй и спросила: «Может, вы похожи на этот колокол? Посмотрите на него, дети. У него слишком длинный язык. Когда он звонит, получается тонкий писклявый звук. Такой колокол не может предупредить об опасности или пожаре, да и красиво звонить он тоже не может. Не бывает ли так и у вас? Если вы за спиной старших говорите нехорошие слова, обзываете друг друга и рассказываете плохие истории, то у вас длинный язык. А когда нужно сказать о Христе, вы быстро замолкаете и вообще не издаете никакого звука». В классе стало совсем тихо. Было над чем задуматься детям. «Ну вот в ряду занял свое место третий колокол. А этот вообще не может звонить», — сказала Катя, Танина соседка. «Он же треснутый, звук будет ужасный». «Да», — подтвердила учительница, — «язык у него нормальный, но трещина портит все дело. Никто не станет охотно слушать этот колокол, тем более следовать его призыву». «Что у нас общего с ним?» — нетерпеливо спросила Инна, подружка Алины. «Такая трещина в нашей жизни появляется через грех. Допустим, вы лукаво поступили, посмеялись над кем-то, кого-то обманули, а потом идете и приглашаете этого человека на собрание. Скажите, он послушает вас?» Дети энергично покачали головой. «Конечно нет», — подтвердила учительница. «Он не захочет иметь с вами ничего общего». «Неужели это нельзя исправить?» — спросил кто-то из мальчиков. «Можно. Это делается через исповедание. Как только ты увидишь, что поступил плохо, нужно попросить за это прощение и у того, кого обидел, и у Господа. Бог очистит тебя от греха, и ты сможешь свидетельствовать о нем», — объяснила учительница и прикрепила к доске 4-й колокол. Когда звонит этот колокол, люди с удовольствием слушают его и идут на его зов. Такими полноценными колоколами и мы должны быть. Только тогда, когда в нашем сердце порядок, мы сможем звать и приглашать к Иисусу людей.